Глава 10. Алекс Санти оказался маленьким человечком средних лет с цепким взглядом, затененным очками с темными линзами. Когда я подъехал, он уже собирался закрывать свою контору, в деятельность которой входили разные операции с жильем и другим недвижимым имуществом. Но, предвидя сделку, он охотно задержался. В моем распоряжении всего несколько минут. Я должен показать дом одному из своих клиентов. Меня интересует дом на Лос-Баньо-стрит, номер 702. Тот с куском лавы на фасаде. Оригинально смотрится, не так ли? Но, к сожалению, дом занят. С каких пор? Он пустой, там никого нет. Он сдан в аренду с 15 ноября сего года. А вы хотите сказать, что в него еще никто не въехал? Нет, он пожил немного и, как говорят соседи, уехал. Как раз сегодня. Это странно. Санти пожал плечами. Ну что же, его право. Если Флейшер действительно выехал, мы снова пустим дом в аренду с 15 числа этого месяца. $300 в месяц, оплата за год вперед, исчисляя от последнего или первого месяца года. Может быть, мне стоит прежде с ним поговорить? Вы сказали, его фамилия Флейшер? Джек Флейшер. Санти порылся в картотеке, нашел фамилию клиента и произнес ее по буквам. Вот адрес, который он мне тогда оставил. Санта-Моника, отель Доринда. Он не сказал, чем занимается? Он бывший шериф, откуда-то с севера. Он снова порылся в картотеке. Из Санта-Терезы. Может, он решил вернуться в те края? Портье в отеле Доринда, грустный человек с невероятной прической в стиле помпадур, сначала не мог вспомнить среди постояльцев отеля Джека Флейшера. Затем, поискав его имя в регистрационной книге, подтвердил, что человек под такой фамилией действительно останавливал своих отелей на 2 дня, и это было месяц тому назад, в начале ноября. В глубине вестибюля я увидел будку телефона-автомат. Оттуда я позвонил Спеннером. Мне ответил низкий мужской голос. «Квартира Эдварда Спеннера». «Мистер Спеннер?» «Да». «Говорит Лу Арчер. Я узнал вашу фамилию от мистера Джейкоба Белсайза. Я расследую одно дело, и мне хотелось бы с вами поговорить». «По поводу Дэви?» Его голос сорвался. «По поводу Дэви, и не только об этом. Он опять что-то натворил. Жестоко избита женщина, у которой он работал. Ее только что везли в больницу». «Вы имеете в виду миссис Смит?» «Дэви не мог обидеть женщину. Такого с ним не было никогда». «Я не говорю, что это сделал он, но вы его знаете лучше, чем кто бы то ни было, поэтому я прошу вас уделить мне несколько минут». «Да, но мы сейчас садимся ужинать. Просто не понимаю, почему вы не можете оставить нас в покое? Дэви не так уж долго у нас жил, в конце концов. Официально мы его не усыновили, и юридической ответственности за него не несем». Я его перебил. «Буду у вас через полчаса». Когда я отъезжал от отеля, солнце уже садилось. Закат был похож на зарево пожара, пылающего в западной части города. В Лос-Анджелесе ночь наступает быстро. Когда я добрался до Спеннеров, пожар в небе потух, и на город прозрачной синей дымкой спустился вечерний сумрак. Спеннеры жили в одноэтажном домике довоенного времени, покрытом штукатуркой. Он был втиснут в ряд точно таких же домишек. Я постучался, дверь мне открыл сам Эдвард Спеннер, высокий, с выразительными глазами на длинном лице. Он весь зарос черными волосами. Мало того, что у него на голове была копна черных волос, его обнаженные до локтя руки покрывал густой слой растительности. На нем была полосатая рубашка с закатанными рукавами, как носили раньше. Весь его облик отдавал старыми добрыми временами, но уже с душком. Я ощущал это почти физически. «Входите, мистер Арчер. Добро пожаловать в нашем скромном жилище». Он говорил, как человек, много занимавшийся самообразованием, черпая свои знания из книг. Минуя обставленную ветхой мебелью гостиную, стены которой украшали красиво написанные изречения из Библии в рамочках, мы прошли в кухню. Там, за столом, сидела его жена в простеньком домашнем платье, подчеркивавшем угловатость ее фигуры. Лицо ее носило отпечаток страданий, и было сурово, но мягкая линия рта и живые, внимательные глаза рассеивали это впечатление. Спеннеры были в чем-то очень похожи друг на друга, а в них чувствовалась сильная внутренняя связь, что весьма нехарактерно для большинства пожилых пар. Мне показалось, что миссис Спеннер слегка побаивается своего мужа, хотя, возможно, она боялась не его, а за него. — Это мистер Арчер, Марта. Он хочет поговорить о Дэви. Его жена опустила голову. Муж решил объяснить, что произошло между ними. — После того, как вы позвонили, жена мне кое в чем призналась. Днем, пока я был на работе, Дэвид заезжал к нам. Если бы не ваш звонок, она, наверное, скрыла бы это от меня. Его слова были в большей степени обращены к ней, чем ко мне. Насколько я понимаю, он потихоньку от меня бывает здесь каждый день. В запальчивости он наговорил лишнего, и жена попыталась его урезонить. Это неправда, и ты это знаешь. Я собиралась тебе сказать, что Дэвид заезжал. Просто мне не хотелось портить тебе аппетит. Она повернулась ко мне, чтобы больше не раздражать мужа, и сказала: «У моего мужа язва». Вообще, эта история с Дэви очень подействовала на нас. Словно подтверждая ее слова, Спеннер тяжело опустился на стул во главе стола, бессильно уронив руки. Недоеденный ужин на его тарелке уже покрылся застывшим слоем жира. Я сидел по другую сторону стола, напротив его жены. «Давно здесь был Дэви?» «Часа два тому назад», — сказала она. «Один или с кем-нибудь еще?» «Он был с подружкой, со своей невестой. Хорошенькая девушка». Казалось, последнее очень ее удивляло. «Как они были настроены?» «Они оба были очень сильно взволнованы. Знаете, они собираются пожениться». Эдвард Спеннер то ли фыркнул, то ли ухмыльнулся. «Так вам сказал Дэви?» — спросил я ее. «Так сказали они оба». Она улыбнулась какой-то своей тайной мысли. «Ну, конечно, я понимаю, что они еще очень молоды, но я порадовалась, когда увидела, какую милую девушку он выбрал. Я дала им $10. Пусть это будет свадебным подарком от меня». «И ты дала им $10? Я выбриваю целых 10 голов, чтобы заработать $10 чистыми. Эти деньги я скопила сама, твоих денег я не брала». Спеннер горестно покачал головой. «Ничего удивительного в том, что он стал испорченным мальчишкой. С самого первого дня, как он здесь появился, ты начала его баловать и испортила в конец». «Я его не портила. Я дала ему тепло и любовь. Он так нуждался в этом. Ведь он вырос в приюте для сирот». Она потянулась к мужу и положила ему руку на плечо с таким чувством, как будто он и Дэви были едины в ее сердце. Он запричитал еще горестнее. «Лучше бы мы оставили его в приюте». «Ты говоришь не то, что думаешь, Эдвард. Ведь все те 10 лет нам было хорошо втроем». — Неужто? Дня не проходило, чтобы я не всыпал ему ремнем, которым я точу бритвы. И если бы я никогда больше о нем не слышал, я был бы... Она закрыла ему рот рукой. — Не говори так. Тебе он так же дорог, как и мне. — После всего того, что он с нами сделал? Она перевела свой взгляд на меня. Мой муж не может справиться с чувством обиды. Он вложил всю душу в этого мальчика. Он относился к нему как настоящий отец и хороший отец. Но Дэви все было мало. Ему хотелось большего, а мы ему этого дать не могли. После того, как Дэви попал первый раз в беду, святые братья церкви непорочного зачатия попросили Эдварда оставить место публичного проповедника. Это был первый большой удар для него. Дальше хуже. Нам пришлось уехать из города и переселиться сюда. Тут Эдвард заболел язвой и слег. Долгое время он не мог работать, почти все 3 последних года. Обстоятельства сложились так, что мы не могли ему дать многого, в чем он нуждался. Но к тому времени он же совсем отбился от дома и жил в основном самостоятельно, на свои деньги. Спенсеру было неудобно за жену. Он считал, что она говорит слишком откровенно. «Да это уже древняя история. Я и пришел ее выслушать. Вы сказали, что переселились сюда из города. Из какого города?» «Мы жили большую часть нашей жизни в Санта-Терезе», — ответила она. «Вы знаете человека, которого зовут Джек Флейшер?» Она взглянула на мужа. «Кажется, так звали человека, который заходил к нам в прошлом месяце. Так ведь?» Я решил помочь им вспомнить. «Крупный мужчина с лысой головой утверждает, что он шериф в отставке». «Да, это был он», — сказала она. «Он нас расспрашивал о Дэви, в основном о его прошлом. Откуда он? Мы ему рассказали все, что нам самим было известно, и это не так много. Мы взяли его из приюта Святой Терезы 6-летним. У него не было фамилии, поэтому мы дали ему свою. Я хотела усыновить его, но Эдвард считал, что это слишком большая для нас ответственность». «На самом деле она имеет в виду, — вставил Спенсер, — что если бы мы его усыновили, нам бы перестали платить за его содержание. Но мы с ним обращались как с родным. У нас не было своих детей. Я никогда не забуду день, когда мы первый раз увидели его в кабинете заведующего приютом. Он сразу подошел к нам, встал рядом с Эдвардом и замер на месте. «Хочу стоять около этого дяди», — повторял он. «Ты ведь помнишь это, Эдвард?» Он, конечно, все помнил. В его скорбных глазах вдруг зажглись искорки гордости. «А сегодня, если бы Дэви встал рядом с тобой, он был бы с тебя ростом. Как жаль, что ты не повидал его». «Бедная женщина», — думал я. пытаться склеить семью из озлобившегося, несговорчивого мужа и неблагодарного мальчишки, сбежавшего из дома, соединить двух несчастных людей, не понявших друг друга, не привыкших друг к другу? Миссис Пеннер, вы не знаете, кто настоящие родители Дави? Нет, его считали круглым сиротой. Погиб какой-то сезонный рабочий, а мальчика нашли в траве рядом с его трупом. Нам рассказал об этом сам Флейшер. Флейшер не объяснил вам, почему его так интересует Дэви? Я не спросила. Я не решила задавать вопросы, боялась, что я осложню положение Дэви, ведь он получил исправительный срок. Она замолчала, посмотрела мне прямо в глаза и решилась. Можно я задам тот же вопрос вам? Спеннер ответил за меня. Я же тебе говорил, избита миссис Лоурел Смит. Она широко раскрыла глаза. Дэви никогда не мог такого сделать. Поднять руку на миссис Лоурел Смит? Она была его лучшим другом. Не знаю, что он мог, а чего не мог, — угрюмо пробормотал Спеннер. Помнишь, он тогда ударил педагога в школе? С этого и начались все неприятности. Это была женщина? — спросил я. Нет, мужчина. Мистер Лэнгстон, учитель старших классов. Такая вещь, как оскорбление действием школьного учителя, никому просто так с рук не сходит. После этого его исключили из школы и не захотели принять обратно. Мы не знали, что с ним делать. Он не мог найти работу, вот почему мы переехали сюда. То есть, это была одна из причин. С тех пор все у него пошло в кривь и в кось. Он говорил так, как будто их навсегда изгнали из человеческого общества. Да, он ударил учителя. Но там все было гораздо сложнее, сказала жена. На самом деле, Генри Лэнгстон был не совсем учителем для Дэви. Он был воспитателем, ответственным за Дэви. Он пытался провести с Дэви воспитательную работу, а тот его ударил. Какую воспитательную работу? Вот этого я и не поняла. Спеннер повернулся к ней. Дэви — человек с психической травмой, а ты отказывалась это признать. Настало время принять этот факт. Мы с травмой его взяли из приюта. Он так и не смог привязаться ко мне. Он никогда не был нормальным ребенком. Все время, пока он говорил, она поводила головой из стороны в сторону, упрямо отвергая эту мысль. Не верю. Видимо, спор был бесконечным и длился много лет, и разрешить его могла только их смерть. Я решил вмешаться. Вы видели его сегодня, миссис Спеннер. У вас не было впечатления, что он беспокоен, нацелен на дурной поступок? Видите ли, он безмятежным не бывает, он вообще не веселый мальчик. Да, он был взволнован, напряжен. Каждый юноша волнуется, когда собирается жениться, разве не так? Вы думаете, они в самом деле собираются пожениться? Это у них серьезно? Еще бы не серьезно! Они прямо сгорали от нетерпения, — она обратилась к мужу. Мне не хотелось тебе говорить, но я думаю, что все равно это потом выплывет наружу. Дэви спросил, сможешь ли ты обвенчать их. Но я ему объяснила, что у тебя такого права нет, поскольку ты не священник, а проповедник. Будь я священником, я не обвенчал бы его ни с одной женщиной на свете. Я слишком хорошо отношусь к женской половине человечества. Миссис Спеннер, они еще что-нибудь говорили о своих планах? Где они хотят венчаться? Этого они не сказали. И вы не знаете, куда они от вас поехали? Нет, не знаю. Ее взгляд стал отсутствующим, она думала о чем-то своем. Выйдя из задумчивости, она сказала после некоторых колебаний. «Но вы так и не ответили на мой вопрос. Почему вас интересует Дэви? И вы ведь не думаете, что это он избил миссис Смит?» «Нет, не думаю. Но иногда люди преподносят сюрпризы». Она внимательно изучала мое лицо, опираясь локтями о стол. «Вы разговариваете совсем не как полицейский. Вы из полиции?» Когда-то там служил. Сейчас я частный детектив, но это вовсе не означает, что я затеваю дело против Дэви. А чем вы занимаетесь? Моя задача — сделать так, чтобы девочка вернулась домой. Ее отец мне за это заплатил. Ей всего 17 лет. Она должна была сегодня сидеть на уроках, а не кататься с приятелем в машине по окрестностям. Женщины, даже если они сами несчастливы в браке, обожают заниматься чужими замужествами. Мечта миссис Спеннер о счастливом браке Дэви умирала у меня на глазах мучительно и долго. «Когда я была на кухне и готовила им чай, — сказала она, — я слышала, как они разговаривали в гостиной. Они читали изречения и очень потешались. Конечно, мне это не понравилось, но, наверное, я тоже не должна была их подслушивать. Во всяком случае, я слышала, как они смеялись над словами «незримое присутствие». Дэви сказал что-то в том смысле, что сегодня вечером папаша с большой дороги будет иметь случай убедиться в незримом присутствии. Спеннер взорвался. «Да это же святотатство!» «Что они еще говорили на эту же тему?» Он спросил у девочки, уверена ли она в том, что их впустят. Она сказала, что это будет легко, потому что Льюис ее знает. «Льюис?» — переспросил я. «Или Люпе?» «А может быть и Люпе?» «Да, я почти уверена, что она сказала Люпе. Вы понимаете, о ком шла речь?» «К сожалению, понимаю. Можно от вас позвонить?» «Пожалуйста, только если не междугородний разговор», — сухо сказал Спеннер. Я дал ему доллар и набрал номер телефона на вилле у Хэкетов в Малибу. Мне ответил женский голос, который я сначала не узнал. Я сказал: «Стивен Хэкет дома?» «А кто его спрашивает?» «Лу Арчер. Я говорю с миссис Марбург?» «Да, это я», — она говорила охрипшим слабым голосом. «Вы оказались хорошим прорицателем, мистер Арчер». «Что-нибудь случилось с вашим сыном?» «Все так и случилось, как вы предсказывали, и я не думаю, что это было только плодом вашего прозрения. Вы сейчас где?» «В Вест-Лос-Анджелесе. Сейчас же приезжайте сюда. Я попрошу мужа открыть вам ворота». Я оставил Спеннеров, не объясняя, куда я еду и зачем. По дороге в Малибу я заехал домой и прихватил с собой револьвер.